Глава 8. Моника Макентайр сжимает зубы. Ей трудно скрыть огорчение. Они предпочли выбрать своим вожаком такую же посредственность, как они сами, думает она. Вот и получит в представители класса бездельницу. Это никого не тревожит. Главное, чтобы она оставила их в естественном убогом состоянии. В политике всегда так. Следующий урок проходит как обычно. Звучит пронзительный звонок, объявляющий перемену. Моника идет в туалет. Там она встречает Присциллу, плещущую себе в лицо воду перед зеркалом. «Надеюсь, ты на меня не сердишься?» — спрашивает девочка с собранными в длинный хвост волосами. «Вокс попули, вокс деи», — отвечает фаталистка Моника. «То есть?» «Она вдобавок невежда. Это латынь. Глаз народа — глаз Божий». «Извини, я латынью не владею. Ты правда не слишком огорчилась, что проиграла?» «Всего-навсего выборы представителя класса, подумаешь?» Присцилла заканчивает умывание. «Ты считаешь, что голосовать следовало за тебя, потому что лучше меня успеваешь по предметам, правильно? Ты первая в классе, а я тащусь в хвосте». «Я умею проигрывать. Ты лучше меня сумела подобрать убедительные для них доводы». Присцилла внимательно на нее смотрит и огорченно вздыхает. «Ты не только умнее меня, но и гораздо красивее». «По крайней мере, она наблюдательная». «Ты тоже очень красивая, Присцилла», — говорит Моника, а сама думает, — «в своем роде». «Честно тебе скажу, я боялась, как бы ты на меня не взъелась». «Ишь, какая настойчивость!» «И не подумаю, все в порядке». «Знаешь, по-моему, ты необыкновенная. Взять хотя бы твою стойкость перед лицом неудачи». Настает черед Моники умыться. Прежде чем наклониться к крану, она примирительно кивает. Несколько секунд они друг на друга косятся. «Раз так, будем считать, что мы подруги?» — спрашивает Присцилла. «А как же?» Проходит еще несколько секунд. Внезапно Моника нападает на Присциллу сзади, сжимает ей шею и валит на пол. Достав и открыв щелчком острый перочинный, сгребает Присциллу за волосы и одним махом отхватывает весь хвост ниже завязанной узлом красной бархатной ленты.